Тут конфуцианцы потянули за бороду и волосы на висках покойника, а их старшина проткнул железным шилом щеки и медленно разнял челюсти, не повредить бы жемчужину. Ученик Лао Лай Цзы ходил за хворостом и встретил Конфуция. Вернувшись, он рассказал учителю о том, кого встретил в лесу. «Там есть человек с длинным туловищем и короткими ногами. Стоит, сутулясь, уши вывернуты назад. Вид у него такой, словно хочет обладать целым миром. Не знаю, какого он рода». «Это Конфуций», — сказал Лао Лай Цзы. «Позови его ко мне». Когда Конфуций пришел, Лао Лай Цзы сказал ему: «Откажись от своих церемоний и умного вида, и ты станешь благородным мужем». Склонившись, Конфуций отступил на шаг и торжественно сказал: «Продвинется ли в таком случае мое дело? Ты не можешь вынести страдания одного поколения, а самонадеянно навлекаешь беду на 10 000 поколений», — ответил Лао Лай Цзы. «Ты бездумно держишься за старое и не способен постичь правду. Упиваться собственной добротой — это позор на всю жизнь. Так ведут себя заурядные людишки, которые щеголяют друг перед другом своей славой и связывают друг друга корыстными помыслами. Вместо того, чтобы восхвалять Яо и порицать Дзе, лучше забыть о них обоих и положить конец их славе, ведь стоит нам повернуться, и мы тут же причиним кому-нибудь вред. Стоит нам пошевелиться, и кому-то станет из-за нас плохо. Мудрый как бы робко берется за дело и каждый раз добивается успеха. А как быть с тобой? Неужели ты так и не изменишься до конца жизни?» Сунскому царю Юаню однажды ночью приснился человек с волосами всклокоченными, который вышел из боковой двери зала и сказал: «Я чиновник бога реки Хабо и прибыл по его повелению из пучины Цзайлу, но меня поймал рыбак Юй». Проснувшись, царь Юань велел разгадать смысл этого сна. Гадание гласило: «Это божественная черепаха». «Есть ли среди рыбаков человек по имени Юй?» — спросил царь. «Есть», — ответили ему. «Повелеваю этому Юю явиться ко двору». На другой день рыбак Юй явился во дворец, и царь спросил его: «Что ты поймал давеча?» «В мои сети, государь, попалась седая черепаха, телом круглая, величиной в 5 мизинцев. «Покажи мне эту черепаху», — приказал царь. Когда черепаху доставили во дворец, царь не мог решить, что лучше — умертвить ее или оставить в живых. Погадали и получили ответ: убить черепаху для гадания — будет счастье. Черепаху убили. А потом 72 раза прижигали ее панцирь, и всякий раз гадание оказывалось достоверным. Конфуций сказал: «Божественная черепаха сумела явиться во сне царю Юаню, но не сумела избежать сетей рыбака Юя. Ее знаний хватило на 72 гадания, но не хватило на то, чтобы избежать собственной гибели. Выходит, что даже знания не избавляют от трудностей, и даже божественная сила чем-то ограничена. Даже того, кто обладает совершенным знанием, толпа перехитрит. Рыба не боится сетей, а боится пеликана. Устрани малое знание, и воссияет знание великое. Не старайся делать добро, и будешь сам по себе добр. Младенец от рождения может научиться говорить и без учителя. А может он это, потому что живет среди умеющих говорить. Хуэй Цзы сказал Джуан Цзы: «Твои речи бесполезны». Джуан Цзы ответил: «Только с тем, кто познал ценность бесполезного, можно говорить о пользе. Земля велика и обширна, но чтобы ходить по ней, человеку требуется не более того, на что опирается его нога. Если мы уберем все те клочки земли, на которые он наступит, прежде чем придет в страну желтых источников, будут ли они полезны ему?» «Нет, пользы от них не будет», — отвечал Хуэй Цзы. «Вот тогда станет очевидной и польза бесполезного», — заключил Джуан Цзы.